25. Я снова пропускаю костер, используя в качестве предлога усталость. Мне даже врать не приходится. Я утомлена. Истощена слежкой, расследованием и тайнами. Я переодеваюсь в удобную майку и клетчатые шорты и растягиваюсь на нижней кровати. Велю девочкам веселиться без меня. Они уходят, и я проверяю свой только что зарядившийся телефон. Не написал ли Марк письма по поводу своего задания? Есть только одно сообщение. Мистер Библиотека все еще очаровашка. И зачем я с ним расстался? Целую. Не расслабляйся, пишу я в ответ. Несколько минут спустя я выхожу наружу и иду в другой коттедж. Золотой дуб. Я жду. Наконец, оттуда вываливаются три девочки, явно направляющиеся на костер. Бекка выходит последней. Она замирает, когда видит меня, явно понимая, что что-то не так. «Не ждите, я догоню», — говорит она своим. А потом поворачивается ко мне и заявляет далеко не так дружелюбно. «Тебе что-то нужно, Эмма?» «Для начала неплохо бы услышать правду». Я поднимаю телефон и показываю фото, на котором они с Вивиан стоят в обнимку, нерушимые, как скала. Может быть, в этот раз я ее получу. Бекка кивает, надувает губы и заходит в коттедж. Проходит минута, другая, она не появляется. Я решаю, что она собралась меня игнорировать, но тут Бекка выходит наружу с кожаным баулом на плече. «Взяла запасы. Они нам пригодятся». Мы проходим среди коттеджей и движемся к озеру. Сгущаются сумерки. День клонится к ночи. Над нашими головами начинают зажигаться звезды. Луна пока висит низко, на другой стороне озера. Мы усаживаемся на камни неподалеку от воды и почти соприкасаемся рукавами. Бекка открывает баул и достает бутылку виски и большую папку. Она откручивает крышку, делает глоток и передает мне. Я следую ее примеру, слегка морщась от жжения в глотке. Бекка забирает виски и отдает мне папку. «Что это?» «Воспоминания», — говорит она. Я открываю папку, и на мои колени падает пачка фотографий. «Это твои?» 15-летней давности. Я просматриваю снимки, удивляясь тому, что она была ужасно талантливой даже в подростковом возрасте. Все снимки черно-белые, четкие. Моменты, пойманные на лету и сохраненные для вечности. Две девочки обнимаются у костра. Их силуэты обрисованы размытым пламенем. Чьи-то голые ноги. Девочка играет в теннис. Белая юбка летит по ветру, открывая худые бедра. Девочка плывет в полуночном озере. Вода блестит на плечах, покрытых веснушками. Грива мокрых волос гладкая, как морской котик. «Это же Элисон», — вдруг понимаю я, вздрагивая. Она отвернулась от камеры, глядя куда-то за пределы кадра. На ресницах бусинки воды. На последней фотографии изображена Вивиан. В ее руке зажат бенгальский огонь. Она пишет свое имя в воздухе размашистыми росчерками. Тонкие линии остаются навсегда. Вив. 4 июля. 15 лет назад. Ночь, когда они пропали. «Боже мой», — говорю я, — «это ее...» «Последний снимок?» «Думаю, да». Горькое осознание этого факта заставляет меня потянуться за бутылкой. Я делаю долгий глоток и начинаю чувствовать тепло, будто обезболивающего хлебнуло. Оно помогает мне задать вопрос. Что произошло между вами? Я знаю, что ты жила в Кизиле до меня, за год до происшествия. У нас четверых запутанные отношения. Бекка замолкает и поправляется. У нас были запутанные отношения, даже не считая лагеря. Мы вместе учились. Это нормально. Иногда складывалось ощущение, что тут половина класса отдыхает. «Лагерь богатых сучек», — говорю я. «Так вас называли в моей школе». «Жестоко. Ну, довольно точно. Большая часть и правда была такими. Особенно Вивиан. Она всем заправляла, как матка в улье. Люди ее просто обожали. Или ненавидели. Вивиан было все равно, пока она оставалась в центре внимания. Но мне довелось увидеть другую ее сторону. Так вы дружили. Мы были лучшими подругами. Какое-то время. Мне нравится думать, что Вивиан была фазой моего развития, бунтарским периодом. Нам исполнилось 14, мы ненавидели мир, ненавидели быть девочками, мы хотели стать женщинами, особенно это касалось Вив. Она всегда попадала в неприятности. Она знала, как зацепить богатых парней, и те доставали ей что угодно. Пиво, травку, фальшивые удостоверения, по которым мы проходили в клубы. А потом все прекратилось. Почему? Тебе короткий ответ? Вивиан так захотела. Мне длинный. Я не совсем уверена. Я думаю, у нее случился очень сильный кризис идентичности после смерти сестры. Она тебе об этом рассказывала? Один раз. Я уловила, что она не любит говорить об этом. Такая глупая смерть. Она утонула, да? Утонула. Бекка делает глоток из бутылки и передает ее мне. Однажды глухой зимой Кэтрин, так ее звали, если Вив не говорила, решила набухаться и пойти в Центральный парк. Пруд замерз. Кэтрин вступила на лед. Он сломался, она провалилась и утонула. На меня обрушивается воспоминание о том, как Вивиан притворялась, будто тонет. Вспоминала ли она свою сестру, пока барахталась в воде и звала на помощь? И все это, чтобы привлечь внимание парня. Кем нужно быть, чтобы так поступить? Смерть Кэтрин раздавила ее. Я помню, что прибежала к ней сразу после случившегося. Она выла, молотила кулаками по стенам. Ее била дрожь. Я не могла глаз оторвать. Отвратительное, но притягательное зрелище. Я хотела сделать снимок, чтобы не забыть его. Знаю, это странно. Да не особенно, по правде говоря. Уж точно не страннее, чем прятать трех девочек за слоями краски раз за разом. Это было начало конца. Я повела себя как лучшая подруга и пошла на службу, на похороны. Я была рядом, когда она вернулась в школу. Уже тогда я знала, что она отдаляется от меня по направлению к ним. К ним? Эллисон и Натали. Они были подругами Кэтрин, учились с ней в одном классе. Я всегда думала, что они ровесницы. Вивиан была на год младше, хотя по поведению и не скажешь. Бекка тянется и забирает бутылку, лежащую у меня на коленях. Ей нужно топливо. Нужен яд, чтобы выдержать эту беседу. Она набирает в рот виски и с шумом глотает. Они каким-то образом утешали друг друга. Я думаю, дело было в этом. Честно говоря, до смерти Кэтрин Вив не хотела иметь с ними ничего общего. Ты бы слышала, как она над ними издевалась, когда мы впятером были у нее и Кэтрин дома. Мы делились на два враждующих лагеря, даже когда играли во что-то невинное. Например, в правду или действие. Но Вивиан любила играть в две правды и одну ложь. Тогда еще нет. Я думаю, она ей увлеклась, потому что Кэтрин обожала эту игру. А Вив обожала Кэтрин. После ее смерти она перенесла эти чувства на ее подруг. Я не удивилась, когда узнала, что летом мы будем жить вместе. Я так и предполагала. Но я не была готова к тому, что меня бросят. В их присутствии Вивиан вела себя так, словно едва меня знает. Натали с Эллисон поглотили ее внимание. К концу лета мы едва общались. В школе потом было то же самое. У нее были они, так зачем ей я? Когда учебный год закончился, я знала, что не буду жить с ними. Я была уверена, что Вивиан об этом позаботится. Меня выгнали из Кизила и переместили в соседний коттедж. Сейчас совсем темно. Нас накрывает ночь, и воцаряется протяжная тишина. Мы с Беккой пьем по очереди, и я чувствую, что пьянею. Звезды светят ярче, чем должны. Я слышу, что девочки возвращаются с посиделок. До нас доносятся шаги, голоса, смех, отражающийся от стен коттеджей. Почему ты мне не рассказала об этом тем утром? Зачем лгать? Я не хотела ворошить прошлое. И я удивилась, что ты хочешь этим заниматься. Ведь Вивиан поступила с тобой так же, да? Я не отвечаю, но делаю глоток виски. Это не самый сложный вопрос. Сложный. В нем ничего не говорится о том, как я поступила с Вивиан. Нет, по-другому. Я думаю, мы закончили лгать, Эм. Я знаю, что случилось перед исчезновением. Я была в соседнем коттедже, помнишь? Окна были раскрыты. Я все слышала. Сердце прыгает в груди, как поцарапанная пластинка на проигрывателе. Так это ты. Ты написала слово на двери. И птиц притащила. И ты за мной следила. Бекка отнимает у меня бутылку. Все, меня лишили пропитания. Что за херню ты несешь? Кто-то издевается надо мной с самого приезда. Сначала я думала, что мне кажется. Но это правда. И этот кто-то — ты. Я ничего не писала на двери, — фыркает Бекка. У меня нет ровно никаких причин до тебя докапываться. И с какой стати я должна тебе верить? Потому что я говорю правду. Я не сужу тебя за то, что ты сказала Вивиан. Если честно... Я сама хотела бы это сказать. Она заслужила. Я встаю и чувствую, что сейчас упаду. Бросаю взгляд на бутылку, в которую вцепилась Бекка. Осталось не больше трети, и я понятия не имею, сколько выпила я. Держись от меня подальше. Я собираюсь уйти, а потом бросаю через плечо. А что касается моих слов, ты ничего не поняла. Она поняла. Просто не знает контекст. Она понятия не имеет, что именно услышала. И почему все так получилось. И что дело обстоит еще хуже, чем она вообразила.